Глава 16. Что? Меня подселяют к Эрвану? Или он сам подселяет? Ух ты ж, лютики-ромашки! Щеки полыхнули огнем. В голове заметались такие мысли, которые подпускать к болтливому языку вовсе не стоило. Но рот уже открывался сам по себе. На тебя дважды нападали. Очень вовремя опередил меня Эрван. Темные. А это много, даже для островов Мердина. В безопасности ты была бы только во время наших экспедиций. Неужели? Во время наших экспедиций меня пытались пожевать орхидеи, обслюнявить лопухи и проглотить темные создания, напомнила я, не считая химер и ловушек. Но все под моим контролем. Эрван подцепил меня под локоть и потащил вверх по ступенькам. За все наши экспедиции единственное, что пострадало, это твой костюм. Тогда я, кажется, оторвал половину его вместе с прилипшим листом. Ой, лучше бы не напоминал. Думала, сильнее покраснеть уже невозможно. Но у меня получилось. А снаряжение? Пробормотала я. Сколько раз его уволакивали, съедали, топили. Снаряжение – дело наживное. А ты у меня одна. Если тебя поселят в какую-то другую хижину, мне придется караулить под окнами. Предпочитаю делать это в более комфортных условиях. Так что прошу, — заявил Эрван, открыл дверь и отступил в сторону, пропуская меня вперед. Я машинально переступила через порог и оказалась в гостиной. Мимоза и Соня заскочили следом и тут же заняли угол у входа. Точнее, заняла его зеленая мышь. А Соня начала деловито сооружать из ее ушей шалаш. «Я тут, ты там», — он показал на чуть приоткрытую дверь, за которой виднелся угол шкафа. «Я могу тут». «Не люблю лазить в окно». Он толкнул деревянную створку и затащил меня внутрь. Я с любопытством огляделась. Кровать, шкаф, пара стульев, стол. Ну, точь-в-точь моя бывшая комната. Пока в нее Сью не переехала. Я покосилась на кровать. Обычная, ничего особенного. Но почему-то при мысли, что на ней спал Эрван, бросила в жар. Так, не думать, только не думать. Особенно про сонного Эрвана без рубашки, с растрепанными волосами и мягкой улыбкой. Я мгновенно отвернулась, внимательно рассматривая вид за окном. Какое небо красивое, звездное. Что-то брякнуло. Стукнула дверца шкафа. Я осторожно обернулась. Моя сумка стояла на стуле. Эрван сгреб с нескольких полок свои вещи. «Чистое постельное. Полотенце здесь». Он кивнул на оставшиеся полки. «Я там». Посмотрел в сторону гостиной. «Если меня нет, значит, я кому-то понадобился. Но скоро вернусь». Едва договорив, исчез, прикрыв за собой дверь. Подушка пахла Эрваном, одеяло пахло Эрваном, все пахло Эрваном, и от этого кружилась голова, а в животе странно ёкало. Быстро содрав белье, я пихнула его на дно шкафа и застелила новое. Сразу стало лучше, но не намного. Я высунулась по пояс из окна, остужая пылающие щеки. Сейчас бы водичку, холодную. А это мысль. Я метнулась к шкафу. Выгребла банные принадлежности, полотенце, достала из сумки пижаму и помчалась в ванную. В гостиной никого не было, но долго отмокать не рискнула. Быстро вымылась, натянула пижаму и вернулась в спальню. Сняла туфли возле дверей и с наслаждением прошлась босыми ногами по теплым доскам деревянного пола. Развесив полотенце на спинке кровати, кинула грязное, заляпанное песком и водорослями платье на дно шкафа. Туда же пихнула неразобранную сумку. И только подошла к распахнутому окну, как в дверь постучали. «Да?» — пискнула я. «Перекусим?» Я невразумительно промычала. Дверь распахнулась, и появился огромный поднос, сплошь уставленный заполненными тарелками. По спальне поплыл одуряющий запах. Живот? Нет, не буркнул, а радостно взвыл. Но в голове не осталось ни одной мысли, кроме «Как же я, оказывается, хочу есть!» Поднос качнулся, едва не рассыпав все это богатство. Странный взгляд Эрвана проехался по моей рубашке, по широким штанам, и намертво прикипел к ступням. Я подогнула пальцы. Он тряхнул головой, прошагал к столу, поставил на него поднос и пододвинул стул. Я мгновенно хлопнулась на сиденье. Что там? Жаркое, салат, бутерброды, какие-то рулетики, паштет, сок. Простонала я, хватая вилку. Сначала думала взять набор. Нельзя? Ну, можно, сказал Эрван, усаживаясь на второй стул. Но вспомнил, что лучше не есть много сладкого, когда находишься под искаженным заклинанием, иначе его действие затянется. Нельзя, но можно? Переспросила я, отправляя в рот замечательный рулетик. Ага, у нас дома часто у некоторых мест случается. Нет, я на диете. Потом. Да, я несчастная, улыбнулся Эрва, наливая мне сок. Я кивнула, не в силах перестать жевать. Рулетик просто таял во рту. Бабушка регулярно грозится повесить на дверь кухни огромный замок. Продолжил он, ловко орудуя вилкой. Какая из бабушек? Та, что платье послала. Я подцепила лист салата, сунула в рот, подумала и пихнула туда же немного паштета. И это, и все остальные. Эрван придвинул мне стакан. У нас идет постоянная миграция родни между домами. Замок не поможет, авторитетно заявила я, подтащив поближе тарелку с жарким. Вскроют. У вас же все маги. А что поможет? Заинтересовался Эрван, даже жевать перестал. Зеркало на дверь кухни, хихикнул я, уплетая за обе щеки. Кривое, чтобы отражение было в два раза шире, чем на самом деле. Эрван расхохотался. До зеркала никто не додумался, отсмеявшись, весело сказал он. Поэтому у нас по два повара в каждом доме, а у моих родителей даже три. Отец все любит делать с размахом. Да уж, пробормотала я. Как вспомню ту стаю попугаев на берегу. Кстати, а почему сейчас их нет? Я уже рядом с тобой несколько часов, а ни одного попугая не видела. Из-за бури. Магический фон пока не восстановился. Ни вестники, ни колесницы не летают. Мы тут во временной изоляции? Я с наслаждением отпила сок. Да, Эрван отсалютовал мне стаканом. И быстро спросил. И когда ты думала мне сказать, что получила вестника от моей матушки? Я подавилась и закашлялась, чувствуя себя мышью, которую внезапно сцапал кот. Нет, точно кот. Вон даже уши опять стали острее. «Ну, так когда?» Кот легонько постучал по моей спине. «Никогда!» — выпалила я. Но на этом рот не закрылся. Дурацкое заклинание требовало вывалить все до конца. «Своих не выдаем». «Своих?» — довольно протянул он. «Да». Я отодвинула пустую тарелку, погрела стакан в ладонях. «Мне очень понравились твоя мама и тетя. Они такие веселые. И ты нравишься. Ой, что за напасть?» Эрван медленно улыбнулся. В желтых глазах заплясали искры света. «А ты откуда узнал?» — поспешно спросила я. «Я заметил ультрамариновую цаплю». «Ну да, такое трудно не заметить». И она просвистела мимо меня. «Куда она могла полететь?» — вкрадчиво промурлыкал он. И от этого мурлыканья по спине проскакала стая мурашек. Волосы на затылке встали дыбом. «Стоп, ромашки-лютики! Быстро смотреть на что-нибудь! Безопасное! Уши! Да, уши!» «Интересно, а они у него меняются не только тогда, когда он злится? Или он сейчас злится?» Немедленно вырвалось у меня вслух. «Он не злится!» — весело отозвался Эрван. Отставил стакан, легко коснулся кончиками пальцев моей щеки, обрисовал скулу. Наоборот. Во всем его облике появилось что-то кошачье. Это были не усы и не уши. «А что у тебя еще есть?» «Ну, кроме ушей и усов. Ты так и не сказал». «Пусть это будет моим секретом», — шепнул этот... «Интриган!» «Не расстраивайся. Там нет ничего романтичного». «Для тебя, может, и не романтично, а для меня как раз очень даже романтично», — не согласилась я. «Ищу что-нибудь кошачье, да?» Брови Эрвана дрогнули, а по моей ноге скользнуло что-то пушистое. Я резко наклонилась. «Ничего!» Распрямилась и вопросительно уставилась на него. «Мыши», — серьезно сообщил Эрван. «Но готова поклясться». В желтых глазах мелькнул смех. «Мыши?» — недоверчиво повторила я. «Я ни одной настоящей мыши тут не видела. А это местные, маленькие, шустрые». Мне снова вручили стакан, доверху наполненный соком. «Как у тебя получается не говорить правду?» Я покачала головой. «Ты ведь тоже попал под заклинание». «Мне меньше досталось». Эрван дотронулся до темной пряди. «Надо было быстрее идти. Тебе бы не пришлось бороться со Сью». Я с ней не боролась. Просто тянула из нее тьму. Покрутив стакан, отставила его и призналась. «Это так странно. Уметь брать тьму в любое время». Я секлась, лихорадочно вспоминая. «Что?» Эрван поймал мою ладонь и сжал, внимательно вглядываясь в глаза. «Мой магический цикл не сбился», — в ужасе заговорила я. «Он не сбился. Его просто нет. Вообще. Я ни разу не задыхалась за последний месяц и ни разу не проводила ритуал. Я попросту забыла о нем. Моя магия не исчезает. Тьму я могу хапать когда угодно и сколько угодно, а не понемногу, как раньше. Вдруг я становлюсь такой, как остальные вампиры?» Заметила. Он погладил запястье пальцами, наклонился и, почти касаясь губ, сказал: «Не становишься. Поверь, во мне есть тьма, но ты вспоминаешь об этом только тогда, когда пытаешься выяснить, что прилагается к ней и ушам. Может, ты для меня несъедобный?» — пробормотала я, чувствуя, что тону в желтых глазах. «Такой же, как все». Эрван чуть подался вперед, и его мягкие теплые губы прижались к моим. Внутри сладко дрогнуло. В голове не осталось ни одной мысли. Он отстранился, глядя на меня с непонятным ожиданием. «Почему он перестал?» «Я не хочу, чтобы он переставал». Непременно ляпнуло бы это. Но, к счастью, в горле пересохло. Я сглотнула и отвела глаза. И очень вовремя кое-что вспомнила. «Ты обещал меня не целовать». Сипло пробормотала я. «Забыл?» «Нет, я не обещал. Я сказал... Вот-вот». Перебила я, помахала рукой перед наглым носом. «Ты всегда находишь 201 лазейку. Но ты мне все равно нравишься. Так, где мой стакан? Там, кажется, оставался сок. А ты мне...» Встав, Эрван наклонился и едва коснулся губами макушки. «Допивай сок и ложись». Зевнув, я кивнула. Мне вдруг очень захотелось спать. И даже то, что во сне я буду изучать книгу, почти не раздражало. А я прогуляюсь. Он вытянул руку и поймал влетевшую в окно вестника. «Ты же говорил, они не летают». «Не летают за пределы островов, а по самим островам отлично себе порхают». Я отставила стакан, сонно потирая глаза, доплелась до кровати и без сил упала на нее. Хорошо, хоть мимо подушки не промазала. Сквозь дрюму я почувствовала, как из-под меня выдергивают одеяло, потом накрывают им сверху. Стукнули створки окна, зазвенела посуда. «Как же хорошо, что я тогда влезла в твою ловушку!» пробормотала я. «Спи, счастье мое!» Щелкнул выключатель. Комната погрузилась в темноту. Хлопнула дверь. И я окончательно провалилась в сон. Книга и руны. Руны и книга. Абракадабра из отдельных слов. Я пыталась понять смысл, а он ускользал. Символы будто специально от меня прятались. И мне чего-то не хватало. Выхватив костяное перо, я начертила в воздухе две пары рун, которые мы так и не разгадали. Почему-то я была уверена, что именно они сейчас нужны. И вот уже с моих пальцев потекла изумрудная магия, моя магия. Впервые моя. Во сне. И руны вспыхнули. А потом страницы книги стали будто светлее, и символы на них проступили четче, сплетаясь в странную формулу. Я по-прежнему не понимала, что они значат, но чувствовала, что уже сталкивалась с чем-то подобным. Где? Когда? Я напряженно вглядывалась в книгу. Вот только мои руны стремительно тускнели, а страницы снова становились нечитаемыми. Нет, нет. Вцепившись в перо, я начала выводить новую цепочку рун. Еще немного, и я пойму. Три руны были готовы, когда палец пронзила острая боль. Дернувшись, я подлетела над кроватью, тряся рукой. Боль исчезла. На одеяло плюхнулась Соня. На моем пальце краснели ранки от ее зубов. «Ты что творишь?» — рассердилась я. «Шу!» — донеслось вопросительное снизу. Мимоза высунула ветку, вытащила из шкафа платок и протянула мне. Замотав палец, я покосилась на Соню. На ее морде не было ни капли раскаяния. Я, между прочим, во сне почти разобралась вот с этим, показала на браслет. Соня равнодушно развела лапками, спрыгнула на пол и шмыгнула под стол. И чего она решила кусаться? Не понимаю я логику обретышей, созданных из частиц душ магов. Кто знает, может, ее хозяин тоже периодически без причины на других кидался. Я легла, подтянула одеяло и, прежде чем закрыть глаза, попросила: «Мимочка, Соню на кровать не пускай. Пусть спит под столом, раз зубы чешутся». «Шу!» — заверила Мимоза. «Говорят, если планы и реальность вдруг начали совпадать, значит, в гости заглянули боги. Ко мне они явно не собирались. Сколько я ни жмурилась, сколько ни крутилась сбоку на бок. Сна не было ни в одном глазу. Зато заклинание Сью отпустило. И до меня в полной мере дошло, что я делала, какие речи толкала. Я же Эрвану призналась, что он мне нравится. Повторила несколько раз. Повторила, чтобы он точно понял. А он сказал, что я ему нравлюсь. Тоже несколько раз сказал. Вот. А потом поцеловал. Легко, можно сказать. Несерьезно. Да не Мимоза не так. Серьезно. Я невольно потрогала губы и блаженно вздохнула. Я ему нравлюсь. И что теперь делать? Я еще раз потрогала губы и поморщилась. Палец под повязкой ощутимо дергала. Хоть бы зубы сначала почистила, мышь призрачная, прежде чем кусаться. Что делать, что делать? Передразнила я сама себя. Для начала пойти к повару. Пусть посмеется с утра пораньше. Меня привидение погрызло. Скатившись с кровати, я нырнула в шкаф. Быстро разобрала сумку, переоделась и, вбив ноги в туфли, выскочила из спальни. В гостиной было пусто. Отлично. Не придется пояснять, куда я несусь. Выбежав на крыльцо, я затормозила, внезапно вспомнив, что повар уехал на выходные, а оставшиеся в лагере доедали то, что он приготовил впрок. Вызывать его вестником ради слегка укушенного пальца было как-то невежливо, тем более в такую рань. Солнце едва выглянуло из-за вершин деревьев. Возвращаться в постель не хотелось. Я спустилась по ступенькам и медленно побрела по поселку, с сожалением поглядывая в сторону тропинки, что вела к морю. Растения все еще волновались, а значит, последствия бури пока никуда не делись. Конечно, лезть в воду после совместного плавания со Сью я и не собиралась, но даже на пляж идти было страшновато. Мало ли кто еще решит испытать на мне свои заклинания. Как оказалось, однокурсников я вообще не знала, и подругу тоже. Я шла между домами и вспоминала сегодняшний сон. Ночью я ничему не удивлялась, все воспринимала как должное, но сейчас... Как я додумалась написать и активировать те две пары неразгаданных рун с браслета? Почему они подошли? Почему именно они оказались ключом к шифру, помогли прочитать записи? Какая связь между храмом, где я впервые увидела эти руны, и книгой, что хранилась у Бричина? Руны, книга, храм, книга, руны. Мысли кружились в голове безумным калейдоскопом. Но внезапно в этой мешанине что-то щелкнуло, словно встал на место кусочек мозаики. И все разложилось по полочкам. Не знаю, что уж там было ценного в формуле, но некто, скорее всего, маг, очень хотел сохранить ее в тайне. Он взял книгу, самую обычную, довольно распространенную в те времена, и наложил на нее заклинание шифр, при активации которого весь текст со страниц пропадал. Оставались лишь нужные ему символы. Оставались и выстраивались в определенном порядке, позволяя прочесть формулу. А вот ключ от шифра маг спрятал отдельно, в том самом храме. Почему там? Ну, может, он в нем часто бывал. А может, просто считал самым безопасным местом. Что с магом случилось потом, не знаю. Скорее всего, умер. Потому что книга не лежала у него, а путешествовала себе по полкам ученых и любителей древностей, вроде Бричина. Ключ висел в развалинах храма. Возможно, его искали темные. Потом я вляпалась в их ловушку, и он активировался. А с ним вместе еще 8 рун. Хозяину ключа они принадлежали или нет? Неизвестно. Скорее всего, ему. Вряд ли кто-то еще ошивался в том храме и что-то прятал рядом с ключом. Ладно, ключ был у меня. Книга у профессора. И так бы и было, если бы два любителя науки не решили временно изъять у Бричина редкий фолиант. А фолиант сбежал от них и прицепился ко мне. И каждую ночь демонстрировал руны. Зачем? Не терпелось поделиться? Заклинание шифра работало криво. И книга гоняла за тем, у кого ключ. Ерунда какая-то. Вообще ничего не понимаю. Надо срочно сказать. Тьфу ты, чертополох колючий. Я же не могу рассказать. Неважно. Написать. Знаками показать. Настенной росписью. Хоть как-то Эрвану сообщить о том, что последние 4 руны – ключ к шифру фолианта, который болтается у меня на браслете, как родной, и отцепляться не собирается, потому что с такими предосторожностями вряд ли в книге хранят рецепт супа. Остановившись, я создала из магии небольшого щегла. Прикрыв глаза, попросила Эрвана срочно вернуться домой, потому что есть важный разговор. Очень важный. Птица радостно исчезла в зарослях. Пару минут я почти бежала к хижине Эрвана, а потом пришел отголосок разрушенных чар. Вестник рассыпался, не долетев до адресата. Что за ерунда? Снова последствия бури. Я сделала еще одного вестника, и опять его разнесло. Следующий постигла та же участь. И я поняла, что все они летят по защищенной тропинке к морю и там исчезают. То есть Эрван где-то рядом. А что, если выйти на берег и позвать? Или устроить небольшой фейерверк из светляков? Вдруг получится? Я развернулась, домчалась до тропинки и осторожно побрела по ней. Не самая лучшая идея, но другой не было. Остаток пути я почти бежала, потом резко остановилась, не веря своим глазам. Над океаном по-прежнему бушевала буря. Хотя тучи стали уже не такими темными, а дождь и ветер сосредоточились над водой в сотне шагов от берега и выглядели как... стена? Надеюсь, Эрван не заплыл за нее. Во всяком случае, на берегу его не было. Я двинулась вдоль пляжа, всматриваясь в воду и в эту импровизированную стену. Где-то она была толще, темнее тучи, больше волн и дождя. Где-то тоньше, тучи почти разошлись, волны были редкими. Дождь падал отдельными каплями, а в одном месте в стене образовался разрыв. Спокойная полоса воды, ни туч, ни ливня. И в этот лаз быстро вплывало костяное судно. Оно буквально летело к берегу. Я замерла, завороженная странной красотой корабля, сплетенного из магии костей. Шагнула к нему, потом еще, и с ужасом поняла, что не могу остановиться. Словно неведомая сила толкала меня в спину. Я изо всех сил сопротивлялась, но шаг за шагом приближалась к воде, к кораблю, идущему точно на меня. Сбоку мелькнуло что-то белое. Я обернулась. У кустов, у самой кромки песка. стояла белая леди и сердито смотрела на корабль. Заметив мой взгляд, показала на мои руки. И еще раз, словно хотела сказать: «Что же ты ничего не делаешь?» «Точно, я ведь маг!» Сила откликнулась трудом. Казалось, я продираюсь к ней через густые заросли, тяну руки, заставляю течь по жилам. Но я дотянулась до нее. Узоры на пальцах вспыхнули зеленым. Лианы прибрежных деревьев откликнулись, разрослись, оплели меня и протащили через полосу пляжа, через кусты, рванули вверх. Повиснув коконом между двумя пальмами, я чувствовала, как медленно угасает желание подойти к кораблю. Костяное судно тем временем добралось почти до линии прибоя, но замерло, так и не коснувшись земли. Леди с ненавистью посмотрела на него, потом перевела взгляд на водную стену, и разрыв в ней начал закрываться. Корабль мгновенно развернулся и, превратившись в размытое пятно, на невероятной скорости проскочил в захлопнувшийся проход. «Так-так. Похоже, странная буря, корабль и леди как-то связаны. И я умудрилась влезть в их связку». Торопливо заставив Лиану опустить меня на землю, я спросила: «Почему вы помогли?» Призрачная красавица постучала по виску пальцем, развернулась и поплыла в заросли. «Подождите, что это значит? О чем мне надо подумать?» Я бросилась следом. Но леди двигалась очень быстро. Призраку кусты и ветки не помеха, а льву тоже. Но пока их раздвигал магией, леди исчезла. «О чем мне нужно подумать?» Продолжая кричать, я выпала на прогалину и подавилась очередным воплем. Посреди небольшой поляны, возле разрушенной ловушки, на корточках сидел Эрван и задумчиво изучал порванное плетение. «Выбралась», — вздохнул он, поднимаясь. Картинка сложилась моментально. Эрван не бурю изучал, а охотился на леди. «Зачем ты ее ловил? Кстати, леди мне помогла», — доложила я. «Как именно помогла?» — прищурился Эрван. «Напомнила, что я маг». Я тряхнула головой. Меня потянуло к костяному кораблю. Я будто забыла, что могу пользоваться силой. «Интересно». Эрван нахмурился. Покосился на ловушку. Глянул на заросли, где, видимо, исчезла леди. Потом схватил меня за руку и потащил за собой. «Куда мы?» — пропыхтела я, едва успевая следом. «На берег. Там нас точно никто не подслушает». «А здесь что, подслушают?» — невольно хихикнула я. «Все твои однокурсники с сюрпризом. И не только они». Выдернув меня из кустов на пляж, он огляделся, подвел к топляку, усадил и скомандовал: «Вот теперь рассказывай, как тебя потянуло?» «Сильно. Я не могла ни отойти подальше, ни даже просто остановиться. Помнишь вторую пару рун, где говорилось о летящем?» — спросил Эрван. «Они очень похожи на управляющие». «Возможно», — пробормотала я. «Слушай, все 12 рун. Их кто-то один подсказал мне. Там, в храме. Или подсказчиков было несколько?» «Один», — твердо сказал он. «Принцип построения символов абсолютно идентичный». «Значит, один», — пробормотала я. «Выходит...» Эрван терпеливо ждал. Я тряхнула головой и продолжила. «Хорошо. Первая пара не дала мне сразу превратиться в вампира. Вторая — про летящего, с управлением. А третья...» «Третья», — подхватил он, — «смахивает на шифр». «Смахивает», — кивнула я. «Только это не шифр, а ключ. А он...» И все. Дальше я не могла вспомнить ни слова. Это было жутко. Вроде знаешь, что хочешь сказать, а слов нет. Ни одного. «Мне снятся сны», — выпалила я. «О, получилось. А те руны, что мы не разгадали, помо...» Не получилось. Я могла говорить отдельно про руны, отдельно про сны, но не вместе. Слова из головы моментально исчезали. «Ладно, попробуем намекнуть на книгу еще раз». Я покрутила браслет. Фолиант звякнула бусины. Эрван внимательно следил за моими движениями. И... начали. «Браслет». И опять словарный запас стал, как у цветка. «Мне показалось, леди управляет бурей», — пробурчала я. «А еще она намекнула, что мне нужно о чем-то подумать». Я повторила ее жест. «Или вспомнить», — добавил Эрван. Шагнул ко мне, поймал мои пальцы и, глядя в глаза, сказал: «Из твоей пламенной речи я понял, что есть нечто, о чем ты сказать не можешь». Хотел кивнуть, но меня будто приморозило. «Я прав». Эрван погладил меня по щеке кончиками пальцев, снова сжал ладони своими. «Это нечто связано с побрякушкой на твоем браслете и рунами, которые ты увидела, когда стала зачарованной. Не всеми, а именно с третьей парой». Я продолжала изображать садовую скульптуру. К счастью для нас, все запрещающие заклинания достаточно прямолинейны. Эрван сгреб меня в охапку, обжег щеку теплым дыханием. «Мы с ними обязательно разберемся. Как же хорошо стоять в кольце надежных сильных рук и слушать, как бьется его сердце». «Ты не ответил. Зачем ты ставил ловушки на леди?» «Хотел с ней побеседовать о проклятии кристальной воды, которая на тебя наложила Сью?» «Нет, не Сью». Я удивленно отодвинулась от Эрвана, заглянула ему в лицо. «Она пыталась», — он склонил голову на бок. «Но не вышло. Зато вышло у другой Ундины». «Но здесь Сью, единственная Ундина». Я осеклась. «Нет. Леди тоже была Ундиной, а призраки сохраняют частицу силы, иногда. Как наш менталист-артист с развалин особняка. Зачем леди это сделала? Я в недоумении потрясла головой. И как? Вот это меня тоже интересует. Думаю, мы далеко не все знаем о нашей леди. Но проклятие на мне — ее, и оно темное, и моего невежливого поведения при наших встречах явно мало для того, чтобы тратить столько сил на мое превращение в привязанную к воде медузу. Темная? Морская ведьма? Как в легенде о капитане костяного корабля?» — растерянно пробормотала я. «Как там? Был благородный пират, грабивший нечистых на руку, женился на Ундине. Она оказалась морской ведьмой, темной, защищавшей дельцов. А капитан так ее любил, что не замечал ничего, пока не схлестнулись их интересы, и она его убила. Не верю, что леди могла убить. У нее ведь есть своя легенда. Ундина вышла замуж за рыбака, а он ее бросил. Она сильно расстроилась, и поднялась буря. Кстати, буря она управляет и сейчас. Но Ундина опомнилась и спасла неверного мужа, и жила потом в одиночестве. А что если... «Легенды связаны?» — ахнула я. «Да. А что это?» Эрван потряс моей рукой с браслетом. «Мы выясним. И почему милое безвредное привидение, много веков кочевавшее по островам, решило меня проклясть тоже? Хорошо бы. А то мне совершенно не нравится быть то безмозглой, то деревянной». «У тебя сколько свободных дней после экспедиции осталось?» Эрван задумчиво глядел на деревья за моей спиной. 6 или 7? 5. 6 или 7 было до последнего похода. Отлично. Собираемся. Я не понимала, зачем куда-то идти из защищенного лагеря. Впрочем, защита мне не особо помогала. А куда мы пойдем? В экспедицию, подмигнул Эрван. У Бричина сам будешь меня отпрашивать, вредным голосом сказала я, чтобы не очень веселился. Мне прошлой его истерики надолго хватило. Эрван проводил меня до хижины и отправился радовать Бричина известием, что у того в наличии будет на 1 студентку меньше. В комнате меня ждали Мима и Соня. Я переоделась в походное, расчесалась и сунула расческу в левый карман. Достала пакетик с семенами плюща и пихнула в правый. Кто его знает, куда мы идем? Вдруг там поблизости не окажется растений. Распахнула шкаф и начала складывать вещи на кровать, стараясь взять немного. Сказывалось влияние Эрвана. Закончив, оглядела внушительную горку. Вздохнула и затолкала половину обратно в шкаф. Потом подумала и решительно убрала на полке все остальное. Налегке всегда легче. Вот. Кажется, Эрван повлиял на меня куда больше, чем я полагала. Эрван. Как все девочки, я мечтала о любви, как в сказках. Встретила, увидела. И вот оно, счастье. А вышло. Попалась, попала, еще раз попала. И снова попала, под заклинание. И теперь не отвертишься, не спишешь на простое смущение и тепло в груди, когда Эрван рядом. И это так волшебно, что никакие «увидел, понял» не идут в сравнение. Покружившись по спальне, я упала на кровать и покосилась на затихшую живность. Соня с сомнением дергала ухом. Мимочка постукивала длинным хвостом. Мышь из нее вышла крупная. «Я просто счастлива», — улыбнулась я. «Несмотря ни на что». «Опять?» Убрищенно от возмущения на зализанной макушке, одна прядь встала дыбом. Профессор пригладил ее ладонью и сварливо напомнил. «У Хлои 2 недели до окончания практики. Ей скоро отчет писать и сдавать, а вы ее тащите непонятно куда. Отчет и сдача осенью, после каникул», — пожал плечами Эрван. Бричин явно забыл, что именно Эрвана прочили в наставники этой группе. Потому он прекрасно знал все требования и сроки. «Писать надо начинать сейчас, пока ничего не забылось», — упрямо повторил Бричин. «А осенью подправлять огрехи и сдавать». Эрва накинул взглядом пустую столовую и вкушающего кашку профессора. Видимо, сам варил. Эстет. Настроения на пикировку с Бричином не было, как и времени. Конечно, лучше бы дождаться охотника, но... Побрякушка на браслете, смахивающая на крошечную не то книгу, не то тетрадь. 6 пар рун Хлои, неожиданно вписавшиеся в местные легенды. 1 нападение, если не считать дуру Сью. Крабу ясно, что только ступором, сковывающим Хлою при попытке поговорить на некую тему, дело не ограничится. «Заработанные дни у Хлои есть?» «Есть». «Имеет право их потратить», — отрезал Эрван, поднимаясь из-за стола. «Вернемся из экспедиции, набросаем план отчета». Он подхватил со стола сверток с бутербродами, наструганными на скорую руку, под недовольное ворчание профессора. «Сколько можно эксплуатировать студентов?» Вышел из столовой и зашагал к Винфри. Приближалось полнолуние, и оборотня тянуло на воздух даже днем. Эрван нашел его за хижиной в компании Салвины. Та уютно устроилась в кресле-качалке, а закутанный по самый нос профессор сидел напротив нее на стуле, поджав под себя ноги, держал пачку растрепанных листов и читал что-то вслух. Любой другой давно бы упал от всего этого многообразия слоев одежды. А Винфри лишь опасно покачивался, когда передавал очередную бумагу Салвине. Приветливо махнув рукой обоим, Эрван приземлился на землю, достал блокнот и начал быстро писать, вырывая один лист за другим, и делай пометки в углу, чтобы читающий не запутался. Винфри тем временем закончил со своими бумагами и с любопытством покосился на Эрвана. «Завещание пишешь?» «Вроде того», — кивнул Эрван, выводя ровные строчки. «О, нет, озаботился будущим? С чего бы это?» — заинтересованно шевельнула бровью Салвина. «С того, что с ним возникли проблемы». Эрван вырвал последний лист. Написал с обратной стороны, когда и кому зачитать. Протянул Винфри. «Вестников отправлять не разучился?» «Шутишь?» — фыркнул тот. Пробежался глазами по записям и, естественно, ничего не понял. Салвина ловко выхватила у него бумаги, нахмурилась. «Нит, а что тут за шифр из легенд и фразочек? Если я не появлюсь, ты что, собираешься лезть в пасть какому-то темному созданию?» Эрван молча пожал плечами. «То есть ты просто так решил отправить дяде набор фраз?» Винфри показал когтистым пальцем на листы в руках Салвины. «Может, у них семейное развлечение такое?» — предположила та. «У меня вон батюшка с дядей. Так поездки на гонки на грозовых колесницах от маман маскируют». «Ага, ты хоть думай, что говоришь. Где Нит и где гонки?» — хмыкнул Винфри. «У него одни развалины в голове». «А может, уже не одни?» усмехнулась Салвина. «А, ну да, Альвочка!» Вифри махнул рукой. «Да скорее я тебе предложение сделаю, чем он заметит, что они с девочкой два сапога пара, причем настолько хорошо пошитые богами, что только в храм сходить осталось». «Я вообще-то здесь», — напомнил Эрван со смешком. «А мы потому и говорим», — подмигнула Салвина. «Ты же сам со своими шифрами и походами не заметишь». «Это факт», — кивнул Вимфри. Салвина качнулась в кресле, случайно задела его стул. Вимфри пошатнулся и с рыком свалился в траву, мордой аккурат над туфельки Салвины. Для внезапно упавшего у него был слишком довольный вид. Вполне мог удержаться, хитрец. «На свадьбу не забудьте пригласить», — ехидно подмигнул Эрван. «Я? Шестой женой?» — возмутилась Салвина. «Не шестой одновременно, а шестой по порядку», — педантично поправил Вимфри, блаженно жмурясь. Похоже, он и не думал вставать. «Оставим в покое прошлое. Я был молод и глуп». «Пять раз глуп? А что такого?» «Ничего, не люблю частные коллекции». Салвина расправила крылья, откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза, внезапно озаботившись загаром. «Ну да, через густые листья дерева он особо хорош». «Где коллекция?» — возмутился Вимфри, наконец поднимаясь. «По одному экспонату с последующей упаковкой. В дом и наряды. И передача другому владельцу», — фыркнул Салвина. «Я тебе не экспонат, Вимфри. Давай лучше еще раз пятый лист нашего изыскания проверим». «Конечно. Ты не экспонат. Ты мечта», — проворчал оборотень. Салвина не услышала. И вскоре Вимфри снова забурчал, читая их совместные записи. Эрван оставил увлеченную друг другом парочку, что текстом исследования, как щитом, прикрывалась от обитателей лагеря. Ну-ну. Эрван, конечно же, тоже ничего не понял.